Глава 11. Честно говоря, никогда не думал, что в моей жизни наступил момент, когда меня, нормального мужика, военного, отмудохает баба. Даже в голову не могло прийти, будто такая перспектива реальна. Хотя, конечно, обстоятельства изменились по сравнению с прошлой жизнью, это факт. Успокаивало одно – баба была не совсем обычная. В момент, когда я сказал ей, что вообще ни разу не хакер, богиня сидела с улыбкой на губах, просто няша. Мило улыбалась, мило смотрела, по-доброму. Ровно секунду. Потом с места сорвался черный вихрь, похожий на густой туман. В одно мгновение это нечто оказалось рядом. Было настолько неожиданно, я даже моргнуть не успел. Тут же почувствовал, как сильная рука схватила меня за шею, впиваясь ногтями в кожу. «Млять!» – все, что я успел сказать. Потому что в следующую секунду уже летел в ближайшее дерево. Она меня швырнула, просто швырнула, как щенка, без малейшего напряга. Я вхреначился со всей дури спиной в толстый ствол, а потом сполз по нему, сильно напоминая сам себе измочаленную тряпку. Внутри что-то ощутимо хрустнуло. Ну, мандец, конечно. Где же так новых тел напасешься, когда каждый норовит испортить старое? Растянулся на земле, тупо глядя на верхушки деревьев и понимая, сбежать не успею. Хрен кто даст. Скорость у нее, как у гребаного супермена. Только попытался подняться, богиня, уже наклонившись, стояла рядом. Одной рукой она схватила мое плечо, припечатав его намертво к земле. Чувствовал себя в этот момент жуком, которого опрокинули на спину, а теперь планируют втыкать булавки. «Ты соврал мне!» «Твою мать!» У нее удлинились клыки, выступив из-под нижней губы, а изо рта капала кислота. Настоящая кислота, потому что в тех местах, где слюна попадала на мою одежду, моментально образовывалась дырка, из которой поднимался легкий игривый дымок. От всей души пожелал местным производителям военной формы здоровья. Отличное качество, раз до кожи не доходит. И похрену, из чего они ее там шьют. Милая, ты преувеличиваешь. Хотел сказать, если честно, что она заблуждается. А если совсем честно, что вообще несет херню. Дура. Я не просил меня вытаскивать с того света, если хорошо припомнить момент смерти. И уж тем более не просил вселять в левого непонятного идиота. Оцеплять рожу княжича Морозова ради нахрен мне не усравшихся целей не просил трижды. Но спорить с женщиной, когда она злая, когда у нее взбесились гормоны? Нет, увольте. Проще признать, будто сам виноват. Быстрее успокоиться. И вообще, в эти моменты желательно тупо кивать головой. Так оно безопаснее. Бабы, особенно если это период ПМС, а судя по перепадам настроения богини, очень может быть способны на особо тяжкое убийство. Точно говорю. У меня товарищ следак. Был. В убойном отделе работал много лет. Видел всякое. Вот он всегда заявлял с уверенностью. Егор. Мужчина, увидев кровь, может остановиться, одуматься, включить тормоз. Женщина нет. Запах крови толкает их вперед. Вообще перестают соображать. Это страшные существа, поверь. И вот я ему поверил. Именно сейчас. Малышка, ни в коем случае не намекая на твою оплошность, но в некотором роде я не обманывал. Ты же не спрашивала, когда притащила меня сюда, правда? Просто вышла ошибочка, но заметь, при первой возможности честно признался, потому что ценю доверие между нами, понимаешь, да? Мы две половинки одного целого, до тебя моя жизнь была тусклой и никчемной. Ты принесла свет, дала смысл существованию, благодарен тебе за все, потому что ты умная и красивая и единственная. Все. Текст закончился. Обычно я использовал именно этот вариант, если требовалось сгладить углы и вырвать с корнем растущий скандал. Ненавижу ругаться с женщинами. Бестолково. Логики, как правило, в их претензиях нет никакой. Вот сейчас, например. Внезапно оказался виноват я. Одни эмоции и огромное желание смешать все в кучу. А потом эту кучу вывалить на голову тому, кто, конечно же, козел и гад. Знаем мы эту историю. Начинаешь доказывать – вообще мандец. Начинаешь оправдываться – тоже хреново. Короче, в любой ситуации бабе надо говорить, что она красивая. Работает – отлично. А богиня молодец, ясен хер. Сама натворила делов, а я крайний. Брюнетка наклонилась еще ближе. Мою удивительную чушь она слушала, тем не менее, внимательно. Ее лицо оказалось теперь настолько близко, что я видел свое отражение в черных глазах. А еще там имелся огонь. Серьезно, самый настоящий. То есть внутри ее зрачков полыхало пламя. Не образно выражаясь, а вполне буквально. Очень сильно хотелось вскочить на ноги и с криком «Ебать!» убежать куда угодно. Но подальше. И мне вообще не было стыдно за такой порыв. Честно, не считаю это трусостью. Потому что одно дело слушать истории про демонов и совсем другое видеть их перед собой. В том, что красотка не человек и не полукровка, теперь был уверен еще больше. Красотка... Черт, ну все равно она была хороша, даже в бешенстве. Даже при том, что явно собиралась меня убить. Единственное, глядя на кислоту, которая капает с ее клыков, я точно понял одно. Если вдруг мне выпадет сомнительная честь оказаться с ней в койке, то мы будем заниматься исключительно стандартным классическим сексом. Ее ротику я точно не смогу доверить ничего. Богиня наклонила голову к плечу, не отрывая взгляд от моего лица, а потом вдруг резко убрала руку и выпрямилась. Даже сделала несколько шагов назад. «Хорошо, Егор, ты прав». Ушам своим не поверил. Первое мгновение. Медленно поднялся и принял сидячее положение, опираясь многострадальной спиной о то самое дерево. Вставать пока не торопился. Хрен его знает, что там хрустело. Да и вообще, посмотрим, как поведет себя дальше. С чего вдруг внезапная смена настроения? Точно ПМС. Похоже. Извини, что ты сказала? Ты прав. Прости. Вспылила немного. Богиня подняла обе руки вверх, изображая жест перемирия и раскаяния. То есть это ты вспылила? Немного. Понял, буду знать. Теперь понятно, ни в коем случае не следует тебя доводить до состояния настоящей злости. А ничего, что у меня в спине явно сломалось несколько позвонков? Ты моим телом тут страйк пыталась выбить. Ой, перестань. Эта нервная припадочная сука просто небрежно махнула рукой. Твое тело и твое сознание не связаны столь тесно. Нейроны мозга полноценно не держатся ни за что. Сказала же, ты гость. Даже если и сломал, то тебе не больно. Все остальные ощущения допустимы. Усталость, голод, сон. Боль нет. Я изначально отключил эту функцию в твоем новом организме. Имей в виду, кстати. Но не злоупотребляй. Что там у тебя хрустело? Сейчас поправим. Не успел глазом моргнуть, как богиня опять оказалась рядом. Я заволновался. Может и гость, но проверять насколько вообще не имел желания. Красотка снова выглядела обычно. Вернее, как я ее привык видеть при наших немногочисленных встречах. Что там у этой ненормальной девки обычно, даже представить не могу. Может, как раз этот образ адской убийцы сейчас и был настоящим. А милаха, которая сует мне сиськи под нос, чистой воды показуха. Хотя, думаю, так оно и есть. Просто меня специально вводят в заблуждение видом молоденькой сексуальной девчонки. Она наклонилась вперед, положила руку мне на затылок. Я сидел на земле, все так же опираясь о дерево. А потом богиня очень неожиданно перекинула через мои конечности одну ногу и устроилась сверху. Сверху меня, естественно. Просто оседлала, будто мы планируем приступить к более близкому знакомству. Не знаю, как там насчет боли, но организм заметно оживился от таких подарков судьбы. Эти связи у нас с ним точно крепкие. Богиня взяла меня ладонями за лицо и уставилась своими глазищами в мои. К счастью, это были теперь обычные. Нормальные человеческие глаза. Только красивые. Как у олененка Бэмби из мультика. Или у Одри Хепберн. Выразительные. Не знаю, какая дурь на меня нашла в этот момент. Помутнение настоящее. Правда, сам бы не смог объяснить, что руководило моими поступками. Девка явно собиралась как-то подлечить поврежденную спину своего рыцаря. Но здоровье – самое последнее, что беспокоит, когда о тебя трется красивая женщина. Я вообще в таких ситуациях сразу чувствую себя очень здоровым. Даже если бы одна нога была оторвана и валялась рядом, все равно о ней не вспомнил бы. Короче, я богиню поцеловал. Опустил руки на классную аппетитную задницу, одним движением подтягивая их к себе ближе и совершенно нагло по-хозяйски поцеловал. Мелькнула мысль, что риск остаться без языка очень велик, но твою мать. Так захотелось, ужас просто. Причем обалдели мы оба, одновременно. Она от моего хамства вздрогнула и слегка напряглась. Я... Ну ладно, я тоже от своего хамства, но все равно не остановились. Оба. Было по кайфу. Уровень возбуждения скаканул вверх, как шкала градусника при высокой температуре. Может, еще сказался тот факт, что адреналин в крови бомбил на фоне пережитого страха. А самое интересное, дьяволица не вскочила, не начала пинать меня ногами, наоборот. Мне показалось, что богиня прижалась еще теснее. Сама включилась в процесс. «Курсант Морозов!» Противный голос капрала Петровой звучал где-то близко, но сейчас я был этому даже рад. С огромным удовольствием готов услышать мнение богини о нашем внезапном сближении. Но позже. Когда она будет совсем спокойной, а то мало ли, при таких скачках настроения не знаешь, что ожидать следующую минуту. Красотка медленно, с неохотой, между прочим, отстранилась. Выглядела она немного удивленной. Черт. Нет, она выглядела охреневшей. Очень сильно охреневший. Сдается мне, не ожидала богиня от меня такой прыти. Ты... Позже поговорим. Голос у нее зазвучал гораздо мягче, чем 5 минут назад. Оттуда придет. Богиня произнесла непонятную фразу и указала пальчиком в сторону. Наверное, имела в виду, что ждать нужно капрала из тех конкретных кустов. Машинально повернул голову. Так и есть. На полянке, где я сидел дурак дураком, появилась фальшивая Мерлин. Только открыл рот, лихорадочно соображая, как объяснить ситуацию, в которой Петрова находит своего курсанта на земле, с устроившейся сверху красоткой, в то время как этот курсант ушел просто поссать, но не успел. «Это что еще за номера, Морозов? Совсем охамел? Сбежал, чтоб прохлаждаться? Может, спать еще тут завалишься?» Я посмотрел вперед. Пусто? Нет, богини. Опять исчезла в воздухе за доли секунды. Получается, капрал ее даже не успела заметить. «Княжич, ты! Встать!» Я вскочил на ноги. Удивительно, но чувствовал себя действительно отлично, бодро, причем не только я. Петрова круглыми глазами уставилась ниже уровня моего живота. «Это что?» – спросила капрал после секундной паузы. Она ткнула пальцем в предмет своего интереса. Я опустил голову. «Твою мать!» Выглядит, конечно, очень странно, но у меня в районе паха военная форма очень характерно топорщилась. «Вам конкретно ответить?» «Ну а что я мог ей еще сказать?» «Нет, благодарю, конкретно не надо». Конкретно сама знаю. Курсант Морозов, вернитесь на полигон и закончите тренировку, включая наказание, которое вы получили вместе с Багратиони. Он уже, кстати, благополучно проходит полосу препятствий. Может, это остудит ваш... пыл? Блондинка снова начала обращаться на «вы», но пялиться на мой пах все равно продолжала. Что она там хочет увидеть, интересно? Я четким шагом промаршировал в нужную сторону. Правда, когда проходил мимо, капрала не удержался. Остановился на секунду, посмотрел ей в глаза, а потом низким голосом выдал прямо в смазливое лицо. «Вы слишком красивы. Не смог контролировать себя, простите. Сердцу... То есть члену не прикажешь». Реакцию блондинки уже не видел. Топал вперед через кусты. Лучше пусть так, чем выглядеть в ее глазах извращенцем, который со стояком сидит под деревом в гордом одиночестве. Реально, как дебил. Когда вышел к полосе препятствий и сразу заметил Багратиони, он на самом деле скакал через все эти щиты и рвы с завидным энтузиазмом. Сколько же меня не было? Время пролетело в одно мгновение. Я ускорился, трусцой побежал к товарищу, а затем принялся молча делать то же самое, что и он. Тело слушалось хорошо. Исключительно хорошо. Даже усталость, которая была после бесконечного бега по кругу, исчезла. Ну, круто. Интересно, это последствия близкого контакта с богиней? Если да, то полезная хрень. Ираклий покосился, но вопросов задавать не стал, хотя выглядел я подозрительно помятым. Могу представить, что у пацана в голове. Ушел поссать, потом следом пропала капрал. И тут я являюсь обратно с подранной рожей, но полный сил. Хотя на беговой дорожке только что не падал от усталости. Когда мы перешли к третьему этапу, который нужно выполнять в лесу, остальные курсанты уже добили свое задание и благополучно свалили в сторону казарм. Пыхтели только мы с Багратиони. Ну, еще в стороне замерла капрал Петрова. Она появилась после меня через пару минут. Лицо ее снова имело равнодушное выражение, однако я постоянно ощущал на себе заинтересованный женский взгляд. Причем интерес был из разряда «он нормальный или как вообще?». Блондинка явно сомневалась в моей адекватности. Думаю, вряд ли у нее случались подобные сцены с другими курсантами. Закончив тренировку, мы с Ираклием кивнули друг другу, прощаясь, а потом разошлись в разные стороны. Его казарма была по соседству с моей. Как только попал в комнату, первым делом схватил чистую одежду, типа спортивок с футболкой, и отправился на поиски душа. К счастью, он был здесь же на этаже. Не пришлось долго шляться по зданию. Выглядела помывочная вполне прилично. Не знаю, что за странная логика. Сделать курсантам отдельные спальни, но при этом с какого-то хрена решить, будто мыться они должны непременно вместе. Не самое подходящее место для укрепления коллективного духа. К моему огромному облегчению в душевой никого не было. Сейчас точно не готов к встречам еще с кем-то. Подозреваю, пока мы с Багратиони изображали лесных следопытов, все, кому надо было, уже искупались. Стоял под теплой водой, закрыв глаза и не думая вообще ни о чем. Какой-то очень насыщенный день вышел у меня в итоге, особенно вторая его половина. Как минимум, неожиданно все повернулось. По возвращению в спальню обнаружил, что на столе меня ждал ужин. Скромный, но все же. Тарелка каши, похожей на перловку, и две котлеты. Еще имелся здоровый кусок хлеба. Это, наверное, награда за все страдания. То графини в имении являются, то богини психованные дерутся. Я с огромным удовольствием принялся уплетать еду, заодно попутно соображая. Теперь хотя бы понятны мотивы брюнетки. Значит, она, наверное, реально крутая. Непонятно, как это связано с Люцифером, а вернее, как он позволил существовать в мире кому-то не менее сильному. Однако девка вообще непростая, это точно. Ее фокусы с перемещением, с огромной нечеловеческой силой, кресло из воздуха, да и манеры исчезать. Она точно имеет отношение к аду. Рога на голове есть? Есть. Огонь этот в глазах опять же. Да и о мире богиня говорила, как о своем любимом ребенке. Еда кончилась быстрее, чем я успел додумать до какого-то логического итога. Поэтому решил. Да пошло оно все. Сейчас лягу спать. Устал все равно. Как говорится, утро вечера мудренее. И только когда завалился в постель, вспомнил две вещи, которые снова забыл вытрясти из богини. Первая. Как ее все-таки зовут? Вторая. Что она в меня засунула, когда мы встретились впервые на ферме?